Бывали случаи, когда человек 10 чернокожих нападали на судно вербовщика, если оно управлялось не более чем 2 белыми, и потому рука Ван Хорна легла на спуск его автоматического пистолета, хотя он и не вытащил его из кобуры. Левой рукой он поднес ко рту сигару и сильно затянулся. — Здоровый Шикола, старый негодяй! — приветствовал Ван Хорн старого вождя, когда Дэнди, подсунув свое весло под дно пироги и действуя им как рычагом, подвел его к Эринджи, так чтобы судно стояли бок о бок. И Шикола, освещенный фонарем, поднял голову и улыбнулся. Он улыбался правым глазом, единственным оставшимся у него. Левый был пронзен стрелой когда-то в одной из юношеских стычек в джунглях. — Мой, — говорит, — крикнул он в ответ, — твой долго не видели мои глаза. Ван Хорн на жаргоне стал подшучивать над ним, расспрашивать о новых женах, которыми тот наполнил свой гарем, и о том, сколько свиней он за них заплатил. — Я говорю, — заключил он, — слишком уж ты богатый парень. — Мой хотел прийти к твоему на борт, — смиренно намекнул Ишикола. — А я, — говорю, — ночью нельзя, — возразил капитан. Всем известное правило гласило, что с наступлением ночи посетители на борт не допускаются. Затем, подумав, он сделал уступку. — Ты иди на борт, а парни останутся в лодке. Ван Хорн галантно помог старику вскарабкаться на поручни, перешагнуть через колючую проволоку и спуститься на палубу. Ишикола был грязный старый дикарь. Одно из его тамбо у меланезийцев и на морском жаргоне означает «табу», гласило, что вода никогда не должна касаться его кожи. Он, живший у берегов океана, в стране тропических ливней, добросовестно избегал соприкосновения с водой. Он никогда не купался, не переходил вброд, а от ливня всегда бежал под форт и прикрытие. Но остального его племени это не касалось. Таково было своеобразное тамбо, наложенное на него колдунами. На других членов племени колдуны налагали другие табу. Им запрещалось есть акулу, трогать черепаху, прикасаться к крокодилам или ископаемым останкам крокодилов, либо всю жизнь избегать оскверняющего прикосновения женщины и женской тени, упавшей на траву. Итак, Ишиколу, для которого вода была табу, покрывала кора многолетней грязи, шелудивый, словно больной проказой, с худым лицом, весь морщинистый, он сильно хромал от полученного некогда удара копьем в бедро. Но его единственный глаз блестел ярко и злобно. Иван Хорн знал, что этим одним глазом Ишикол видит не хуже, чем сам он своими двумя. Иван Хорн поздоровался с ним за руку, эту честь он оказывал только вождям, и знаком предложил присесть на корточки на палубе, недалеко от пораженной ужасом девушки, которая снова начала дрожать. Ей вспомнилось, как Ишикола предложил однажды 10 десятков кокосовых орехов за обед, приготовленный из нее. Джерри во что бы то ни стало должен был обнюхать этого противного, хромого, голого, одноглазого старика, чтобы в будущем его распознать. А обнюхав его и запомнив своеобразный запах, Джерри почувствовал потребность угрожающе зарычать, чем заслужил одобрительный взгляд шкипера. «Мой, — говорит, — хорошо будет кай-кай, эта собака, — сказал Ишикола. Мой дает 3 фут раковин и берет собака». Это предложение было щедрым, так как 3 фута раковин, нанизанных на шнурок из скрученных волокон кокоса, равнялись полусуверену в английской валюте, $2,5 в американской, или, переведя на здешнюю ходячую монету, живых свиней, половине крупной жирной свиньи. — Эта собака стоит 7 футов раковин, — возразил Ван Хорн. — В глубине души прекрасно зная, что не продаст Джерри, и за 100 футов раковин, или за любую другую баснословную цену, даваемую чернокожими. Такую маленькую сумму он назначил для того, чтобы чернокожие не заподозрили, как высоко оценивает он в действительности златошерстного сына Бидди Терренса. Затем Ишикола заявил, что девушка сильно исхудала, и он, как знаток мяса, не может предложить за нее на этот раз больше, чем 3 раза по 20 связок кокосов.